Молгожатка молча выслушала попреки, ушла вечером, вернулась утром, бросила на стол два червонца и хотела гордо удалиться, но отец перехватил, отодрал шпандерин и запер в верхнем чуланчике. Чертенок сутки бушевал и лечил кровоподтеки, а через ночь вышиб окно, спрыгнул на мамины грядки и был таков. Однако улица Пристенья, а молгожатка удрала туда, поскольку на родной Успенке не то что червонца, полтинничка таким путем не заработать, эти рыночные и вокзальные улицы имели свой товар и свои законы. И чертенка предупредили точно и недвусмысленно: или заводи себе хозяина, или сматывайся, пока цела. Оставался единственный выход, и молгожатка без промедления предстала перед мадам Переглядовой. «Придется тебе еще раз навестить заведение», — сказал он. Дочка Юзефа Замора попала в плюшевые альковы. «Дружок мой, из-за какой-то сопливой девчонки, не какой-то, а дочки мастера Суспенки». В его голосе зазвучали жесткие нотки, и сердце Розы сладко заныло от возможности подчиниться сию же секунду. «Мы своих не бросаем в беде, и тебе это следует запомнить». «Какой же ты им свой, сердце мое? Я все сказал, чтобы завтра девчонка была у тебя». Ах, как не хотелось Розе еще раз искушать судьбу, и как хотелось исполнить повеление повелителя. И утром уже не экипаж с потускневшими гербами ванмерских на дверцах, а обычная извозчичья пролетка доставила ее к знакомому крыльцу. «Мадам, я прибыла за товаром». Роза без приглашения уселась в кресло и достала свою Клеопатру. «Распорядитесь насчет чашечки какао и позовите польскую девчонку». «Тесси, я терпелива, как всякая женщина, но разорю», — почти нежно пропела Роза. «Если еще раз помянете загубленную вами песю, разорю». «Зовите девчонку». Да, каждый век диктует свои законы, и мадам Переглядова это отлично понимала. В таком тонком деле, как мужское внимание, все козыри были на руках дерзкой молодости. Следовало выжидать, поступаясь, а наступать выждав. Только поэтому состоялся задушевный, точнее, почти задушевный разговор при совместном распитии какао, после чего польский чертенок укатил с новой хозяйкой. «Покажи ножки». Роза бесцеремонно задрала юбки малпочки. «Стройненько, миленько, с намеком. Будешь пажом, гусаром, эросом. И вообще, твоя сила в твоей слабости. Девчонка, которая прикидывается мальчишкой, всегда пикантна и неясна. Старайся, слушайся и учись. Выведу в люди». Вскоре после этого состоялось открытие. В фойе, освещаемом далеко расположенными друг от друга фонарями, в темно-красных абажурах, гостей встречали стройные гусары в алых ментиках, отделанных золотом, и чикчирах телесного цвета. «Аукцион рабынь! Продается юная наперсница самой Клеопатры, познавшая все тайны своей египетской госпожи. Объявленная цена — 25 серебром. Кто больше?» Нет, такого прославль еще не видывал. Если в плюшевом заведении мадам Переглядовой жажду утоляли пресноватой водицей, то здесь вам предлагали черт знает что. Вино, бьющее в нос зельтерскую, пенистое шампанское, искристое, игристое, настоянное на любви и страсти, на безумии и полумраке, на змеях, крови, ведьмах, дьяволицах, огне и бешенстве, продано, продано.